Добрый вечер, дамы и господа. Вы смотрите телеканал ТВС. Это интерактивное музыкальное шоу «Земля Воток». Сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Мамонов. Петр Николаевич, в одном из тех интервью, которое уже давно неправда, как выяснилось, я прочитал о ваших музыкальных пристрастиях и был очень удивлен, узнав, что вы, ну, во-первых, любите классический рок, что вполне объяснимо, и из современной музыки цените продукцию независимых британских лейблов. В частности, вы в нескольких интервью говорили про Ninja Tunes, которые Cold Cut выпускают, и многие другие команды, которые как раз на лезвии электронной музыки сейчас находятся. Вот чем ваша любовь объясняется именно к электронике? У нас же как? Алло. Работает, да? Это проблема всех фонограммных артистов. На микрофон. Включите, да. А, ну ладно, не важно. Спасибо. Да, проблема всех. У нас же как? Я вот шел вчера, еще не закрылась, а она уже моет. Как на Западе она хочет, чтобы улицу уже моют перед кафе. Вот. Но только пока еще не закрылась. И чебуреки, и содой прямо сыпет, и в нос прямо все. И я вот губы обжег. Мне прямо бульон горячий, прям на морду. Раз, ой, ну, вот сюда, да. Вот, что получилось. Какой тут Ninja Tune? Какие тут? Вот. Поэтому я музыку слушать завязал. В феврале 2003 года я был студентом и жил в общежитии РГГУ на окраине Москвы. Каждые выходные я ездил к маме в родной город, а вечером в воскресенье возвращался с пачкой пирожков с картошкой в рюкзаке. Я включал стоявший в общажной комнате маленький телевизор и смотрел телепередачу «Земля-воздух». Передача была устроена так. Музыканты исполняли свои песни в телевизионной студии, а между ними отвечали на вопросы ведущего и экспертов с разных радиостанций. Сейчас это бы назвали «прожаркой». Вопросы предполагалось задавать острые, к тому же эксперты постоянно комментировали творчество выступающих в критическом ключе и спорили друг с другом. В феврале 2003 года в передачу пришел Петр Мамонов. В этом выступлении все было не так, как обычно в «Земле воздух». Как Петр Николаевич отвечал на вопросы, вы уже слышали. И ведущего Антона Камолова, и остальных каверзных интервьюеров он просто съел, так что за них было даже немножко неловко. Рядом с Мамоновым всю дорогу просидел актер Алексей Подольский. Он ничего не делал, просто выразительно молчал. А выступал Мамонов частично под фонограмму, причем под плюс. То есть он не пел, а просто шевелил губами и двигался под запись. Но то, как он шевелил губами и двигался, производило абсолютно завораживающее впечатление. Я хорошо помню, как смотрел на это, и у меня было ощущение, что показывают что-то сокровенное, почти запретное, что-то, чего вообще на телевидении не бывает. Как позже выяснилось, это ощущение было не только у меня. Та передача имела настолько мощный эффект, что про нее высказался даже Григорий Явлинский. Заметку про Мамонова в «Земле воздух» и сейчас можно найти на официальном сайте «Политика». Надо сказать, что почти каждое появление Петра Николаевича на национальном телевидении повергало зрителей в состояние шока. И вообще, искусство Петра Мамонова — это не только и, может быть, даже не столько про то, чтобы слушать, это, конечно, про то, чтобы смотреть. И сегодня мы поговорим о том, как мы смотрели на Петра Мамонова и что он нам показывал. Я могу, конечно, как кот. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Могу, как бобер. Вы слушаете подкаст «Ощупывая северо-западного слона», который Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Карцунян, Дякин и партнер». Наш герой – Петр Николаевич Мамонов. Актер, перформер, музыкант, лидер группы «Звуки Му» и просто один из самых ярких людей в российской культуре последних 40 лет. Почему этот подкаст так называется? Да вот почему. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Вашим проводником по многочисленным воплощениям Мамонова в этом подкасте буду я. Но самое ценное тут не мой голос, а голоса людей, которые работали с Петром Мамоновым, дружили с ним, жили его музыкой, его текстами, его спектаклями. С большинством этих людей мы поговорили сами, специально для этого подкаста. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых, но их свидетельства остались. Голос самого Петра Николаевича у нас тоже, конечно, появится. Смотришь вокруг. Сегодня мы поговорим о Петре Мамонове как шоумене, лицедее, визуальном артисте. Это, возможно, самый сложный выпуск подкаста, потому что нам придется описывать звуками то, что вообще-то требует взгляда. Ничего не видно. Поэтому я сразу посоветую вам посмотреть хотя бы некоторые из тех явлений Мамонова, которые сегодня будут обсуждаться. Thank you. Третий раунд у нас посвящен представлению. Итак, бенефис «Земле-воздух» завершил историю концертов звуков Му на телевидении. А первый яркий эпизод в этой истории случился в 89 году, когда Мамонов с группой выступили в телепередаче «Музыкальный ринг». Обычно ринг целиком был посвящен одному концерту с ответами на вопросы публики в паузах. Но на этот раз было по-другому. Звуки Му выступали в рамках музыкальной битвы рок-групп Москвы и Ленинграда и получили всего 20 минут экранного времени. Причем тогда они тоже играли под фонограмму. Впрочем, этого хватило, чтобы поразить страну наповал. Это был 7 января, то ли 89-го, то ли 90-го года, рассказывает журналист Юрий Сапрыкин. И вечером прайм-тайм на Первом канале центрального телевидения показывают музыкальный ринг с участием группы «Центр», группы «Игры», группы «Джунгли» и, собственно, звуков «Му», которые поют песню «Постовой» и поют песню «Годопятикна». Это все есть на YouTube сейчас. Это, конечно, ну вот все вспоминают какие-то вещи, связанные с перестроечным телевидением, когда миллионы неподготовленных людей испытывали шок от там курехинского прогона про Ленина Гриба. Вот это была, по-моему, провокация примерно такого же уровня. Вот этот орущий, сгибающийся в три погибели, бьющийся в конвульсиях, падающий на сцену Мамонов праздничным вечером на экране каждого советского дома. Вот это было... Ну вот у меня все это до сих пор стоит перед глазами. Такое фантастическое вторжение иного в каждый дом. Я уже говорил, что песня «Годопятикна» для нас становится таким опытным образцом, точкой, в которой как бы сходятся разные ипостаси Петра Мамонова. Именно с этой песни начиналось выступление звуков Му на музыкальном ринге. Ну и в моменте, когда «В моем дому началось такое», Мамонов действительно изображает лицом вот это вот такое, нечто запредельное, неописуемое и, в общем, довольно жуткое. Впечатление это произвело и на людей в зале, и на телезрителей. Сразу после исполнения «Годопятикны» девочку в зале даже спросили, было ли ей страшно смотреть и слушать. Она сказала, что нет, не было. А потом состоялся следующий диалог. Оцените, кстати, что отвечать афористически и переворачивать вопросы собеседника Петр Николаевич умел уже тогда. И что смешное и жуткое, у него снова оказываются друг рядом с другом. Вопрос? Петя, можно к вам обратиться? Да, естественно. Вы знаете, девочке не было страшно, а мне стало немножко страшно. Вы знаете, у меня тоже. Тоже, да? Взаимно. Я думаю, это ответ. Вы знаете, я всю свою сознательную жизнь занимался пародиями, но всю жизнь я делал пародии на живых. У меня к вам вопрос, как вам удалось побывать на том свете и вернуться живым, чтобы показать все, что там делается? Вы знаете, я уверяю вас, во-первых, что это не пародии, и, во-первых, те, которые вы считаете мертвыми, не так уж мертвы. На другой день после эфира мне позвонил Виктор Цой. Рассказывает басист звуков Му Александр Лепницкий. Фрагмент телепередачи «Еловая субмарина». И рассказал об очень смешном случае. Когда он садился в такси в своем родном городе, водитель спросил его: «Ты вчера видел этого?» Цой не понял смысла вопроса и переспросил. Таксист ему: «Да колдуна этого видел?» Цой опять не понял. И тогда таксист чуть ли не заорал: «Да это страшилище московское на ринге!» Ну и Цой, когда мне это рассказывал, просто хохотал в трубку. За выступлением Мамонова на музыкальном ринге наблюдали в основном неискушенные зрители. Но надо сказать, что похожее впечатление его перформансы производили на сколь угодно насмотренных и наслушанных людей. Если вы слушали наш первый выпуск, то должны помнить, что тот же Брайан Ино был восхищен в первую очередь именно Мамоновым как сценическим феноменом, а потом уже музыкой звуков Му. И этому вторят почти все наши собеседники. Первое впечатление от Мамонова — это почти всегда впечатление от того, как он работает с телом. Вот сцена — это абсолютно другой мир. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 87 года. И когда ты на сцене, то там уже действуют иные законы. И вот эти законы вынуждают к определенному поведению, к определенной пластике, к определенной мимике. И это состояния эти накапливаются и дают какой-то уникальный образ. уникального героя, у каждого настоящего артиста. Разговариваешь с людьми и видишь, как события сравнительно недавнего прошлого растворяются. Мамонов был гениальным танцором, гениальным мимом и вообще скульптором своего тела. Я считаю это его главным талантом. Рассказывает Артемий Троицкий, музыкальный журналист и друг Петра Мамонова. То есть его стихи я вообще котирую очень низко. Его композиторский талант я котирую несколько выше, чем это принято, но тем не менее, конечно... Выдающимся автором он тут тоже не был, но в чем он был совершенно выдающимся и уникальным типом, так это вот в телодвижении, в самом широком смысле этого слова. Для меня Мамонов — это в первую очередь, не знаю, лицедей, мим, танцор. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Как бы вот это сценическое присутствие, о котором я говорил, вот как бы фигура, которая совершает какие-то невероятные пассы и мимические движения. Я всегда его воспринимал как... В первую очередь, не знаю, там, артист авангардного танца. Тебя флюра. Ну, это рассказать практически невозможно. Я только помню, что когда он пел песню «Отдай мои вещи» первый раз... Рассказывает Олег Коврига, друг и издатель Мамонова. Это его воспоминания об одном из первых мамоновских концертов, на которых Коврига побывал. Ну, я потом это повторялось. Вот, первый раз, когда вот я это увидел, это было там. Там он поет «Отдай мои вещи», и вот и так вот голову склоняет, и у него так стекает слюна, и капает на пол. Вот. И это совершенно такое зрелище, абсолютно такое шизофреническое. А потом он заканчивает петь песню и совершенно нормальным голосом говорит, что «Обратите внимание, пол я не испортил. Внизу лежала программка». Я учился в 8 классе, по-моему. Рассказывает режиссер Сергей Лобан. На тот момент у нас было такое повальное увлечение хэви-металом, и мы ездили на концерт периодически. У меня тоже, я себе сделал красную перчатку кожаную, там, с клепками, 7 дюймов. И мы поехали на хэви-метал в ДК «Меридиан». И там среди металлических групп вдруг ни с того ни с сего какая-то группа странная, выходит ни на что не похожая вообще. И там человек в костюме, он полулысый, с усами, настолько экспрессивен, что у него слюна прям до публики долетает. Это не похоже ни на хэви-метал, непонятно, почему там эта группа. Вся, причем, вся публика его знает, вся орут «Петя, отец родной». И, в общем, это было очень странно. Я не помню ни одной как бы металлической группы на тот момент, ну, с того концерта, но это было очень, очень яркое воспоминание. Это невозможно было забыть. Если, опять же, смотреть по статьям... Рассказывает журналист Александр Морсин. И это уже о впечатлениях западных критиков от «Звуков Му». Которые выходили по следам вот этого релиза или концертов «Звуков Му», то отмечают вот это вот очень странное сочетание. Когда Мамонов, с одной стороны, и клоун, но клоун, которого, цитирую, «вселился бес». Все отмечали, что по музыке, по аранжировкам, это... очень холодная, тревожная, в чем-то агрессивная музыка. А если говорить там про выступления, то там еще более. Там всегда подразумевались какие-то эпитеты, вроде агрессивные, атакующие, конфронтационные. Итак, инструменты Мамонова — это пластика, мимика, движение. Тело становится дополнением текста и звука, а иногда и их непосредственным продолжением. Все вот эти вот фирменные мамоновские мычания и сопения — это же, по сути, переведенные в фонетику телесные пароксизмы и конвульсии. В предыдущем выпуске мы уже говорили про мамоновскую сексуальность, и тут надо вспомнить, что манеру поведения Мамонова в ранние годы называли «секс с микрофоном». Это, конечно, тоже секс как насилие, но уже над собой, над собственным телом, которое корчится в попытке выразить то, что не сказать словами. 300 минут секса с самим собой. Песня в будке слишком мокрый, встаю весь жарко, слишком мокрый я. Весь в будке слишком мокро жаркий, встаю весь жаркий, слишком мокро. Крым, мрик, рамока. Крым, рамока. Из наиболее запоминающихся видео выступлений Мамонова тех времен, когда «Звуки Му» еще были группой, я бы выделил два. Во-первых, это концерт проекта «Мамонов и Алексей», зафиксированный съемочной группой программы «А». Мамонов и Бортничук как бы подвешены к занавесу за пиджаки и играют весь концерт на манер марионеток. Мамонов при этом изображает разные удивительные вещи лицом, руками и ногами. Во-вторых, Слава Рогожников, редактор нашего подкаста, который брал для него почти все интервью, нашел на YouTube видео с выдающимся исполнением песни «Лифт на небо». И это концерт 95-го года, времен как раз того второго состава, который записал мой любимый альбом звуков «Му» «Грубый закат». Сначала Алексей Бортничук отрывается в гитарной импровизации, пока Мамонов буквально ползает у него под ногами. А ближе к концу Петр Николаевич начинает выделывать что-то наподобие сеанса самоэкзорцизма. Это действительно похоже на то, будто в него вселился бес. Что-то такое описывал в одной из песен Егор Летов. Двинулось тело кругами по комнате, без всяких усилий, само по себе. И раз уж мы вспомнили Егора Летова, стоит отметить, что, вообще говоря, столь внимательный подход к сценографии, как у Мамонова, для советского и постсоветского рока — штука совсем не характерная. Тут звуки ему снова оказываются ближе к условным The Residents или Talking Heads, чем к соотечественникам. Да, пластическими фигурами немного увлекались Цой, Кинчев, да, у группы «Аукцион» для телесных проявлений одно время был целый танцор Владимир Веселкин, но вообще-то канон русского рока подразумевает, что человек на сцене равен человеку за сценой. Он остается собой, он проживает свою жизнь в своих песнях. У Мамонова это совсем не так. Я уже говорил о том, что он часто поет за другого. И выглядит он тоже как другой. Причем это разный другой. На музыкальном ринге это какой-то дьявольский инженер. Человек в футляре, зрелищно вылезающий из этого футляра. На концертах времен «Грубого заката» такой растрепанный рок-н-ролльщик. В передаче «Земля-воздух» Мамонов такой городской сумасшедший, болтливый мужичок, который подсаживается к людям в автобусе. Каждую из этих ролей Мамонов играет и в песнях, и в паузах между ними. И ни в одном из этих случаев мы не можем быть уверены, насколько эта роль совпадает с ним самим. По всей видимости, Мамонов и сам хорошо осознавал, что главное в его выступлениях. Если мы согласимся с тем, что главное — это не звук, а перформанс, то творческая траектория Мамонова очень логична. Постепенно он отказывается от всего, что отвлекает зрителя и слушателя от происходящего с телом на сцене. И это происходящее Мамонов даже перестает называть концертом. Теперь он называет это спектаклем. Вот театр. Поначалу театральные и музыкальные ипостаси Мамонова были разделены. Параллельно с музицированием, в 92-м году лидер звуков «Му» играл одну из главных ролей в спектакле «Лысый брюнет» в театре имени Станиславского. Пьесу эту написал сын театрального режиссера Камы Гинкаса Даниил Гинк, и в ней было много гротеска, абсурда и телодвижений. Насколько я могу судить, это была достаточно характерная постановка для своей турбулентной эпохи. Как мы с тобой тускло живем! На самом деле, вот ранние театральные опыты Петра Мамонова... Рассказывает театральный критик Алексей Киселев. Скажем, спектакль «Лысый брюнет» 1992 года режиссера Олега Бабицкого очень напоминает тот театр, которым занимался с 60-х годов Роберт Уилсон. Напоминает просто графически. Люди, двигающиеся как роботы или как люди с аутизмом. А еще во время показов «Лысого брюнета» иногда случались эксцессы. Тоже вполне характерны для эпохи, когда россияне впервые сталкивались с современным искусством в самых разных его проявлениях. Когда появился «Лысый брюнет», это было прямо... Рассказывает режиссер Сергей Лобан. Ну, то есть я учился в институте, и мы ходили туда вообще как на работу. Я смотрел, наверное, раз пять спектакль, и... Но это завораживало, это было странное очень зрелище. Это как бы нечто среднее между спектаклем и каким-то перформансом. И там все время аншлаги, мы сидели всегда на полу, все там выпивали во время спектакля, коньяк. Там такой спектакль, ощущение, что там какая-то присутствует постоянно странная, абсурдная импровизация. Там со стороны Мамонова, хотя этого не было, естественно. И там в какой-то момент один человек из публики не выдержал, и он выскочил на сцену, держа почему-то в руках свои носки, продолжая какой-то абсурдный мамоновский монолог с фразой «А вот и наши носочки». Он такой выбежал, радостный. И Мамонов его срубил ударом в челюсть очень мощным. Это было очень неожиданно. Причем Мамонов сидел на стуле, как бы в такой, ну, в позе в своей там специально. Он вдруг резко выскочил, его срубил, он прям упал, человек. И обратно сел на стул. И сказал: «Что еще?» Вот сегодня кусочек этого был в зале, во втором отделении, когда какой-то человек стал мешать играть. Рассказывает Петр Мамонов из интервью японским журналистам, которое он дал после одного из показов «Лысого брюнета». Стал выкрикивать какие-то, ну, может быть, он выпил или отсутствие культуры, или ему стало неинтересно, скучно. Вот задача актера, который находится на сцене, была не реагировать на этот возглас, а настолько усилить свою игру и свое влияние, чтобы этот возглас пропал за общим морем эмоций. На театральной сцене Мамонову, очевидно, понравилось. И далее он задумал совместить спектакль с рок-н-роллом в рамках своей группы. Как указывает журналист Сергей Гурьев, лидер «Звуков Му» изначально видел программу, записанную на альбоме 96 года «Жизнь амфибии, как она есть», именно как сценическое представление. Цитирую. «Басист Казанцев должен был оказаться петухом, гитарист Лёлик – огромной рыбой, барабанщик Надольский – птенцом в гнезде. Ну а гвоздь программы – Петр Николаевич, который пилит сук, на котором сидит, перепиливает и падает с немалой высоты в заросли крапивы». Конец цитаты. Если верить Гурьеву, музыканты заупрямились и группа распалась. Дальше Мамонов уже писал альбомы и выступал один. Это важная деталь. Фактически то, что «Звуки Му» становятся группой из одного человека, происходит из разногласий не по поводу того, как играть, а по поводу того, как выглядеть. Дальше некоторое время музыкальные и театральные ипостаси Мамонова существовали параллельно друг другу, а потом слились воедино в моноспектакле и альбоме «Шоколадный Пушкин». Я и сам был на этом спектакле. Он, конечно, произвел на меня впечатление. 20 лет спустя я могу честно присоединиться к нашим собеседникам и признать, что главное воспоминание, которое от него осталось, это именно пластика Мамонова. Его позы, его изломы, его гримасы и так далее. Я не хочу быть горбатым, лучше уж быть каким-нибудь потусторонним. Потому что, когда будешь чувствовать как стадо, то и будешь горбатым, чреватым. У меня такая есть куртка безразличная, она вся коричневая. Ни волос, ни крапинок, как докторская колбаса. Ужасный галстучек. Голова, как рация, туда-сюда все бегает. Над ней, как будто из досок прямо набит на мост волос. Я не похож на подонка. Нет, я свои мозги, которые не хотели думать, своротил на бок. У меня задача, а у него нет. У меня транзистор, у него диод. В тех песнях Мамонова было много слов. Это такой почти свободный ассоциативный вал. И спектакль из них складывался соответствующий. Собственно, было не до конца понятно, почему это вообще называется спектаклем. Ведь там нет ни нарратива, ни персонажей, ни либретто. Конечно, современный театр может прекрасно обходиться без всех этих условий. Но по большому счету, эти мамоновские перформансы назывались спектаклями, а не концертами, прежде всего, чтобы задать контекст. Чтобы как бы сообщить присутствующим. На это нужно прежде всего смотреть. Это перформанс художника Петра Мамонова всякий раз. Рассказывает театральный критик Алексей Киселев. И тут, кстати говоря, можно и обнаружить родство спектаклей театральных опытов Мамонова с концертами «Звуков Му» еще до того, как Мамонов стал называть выступления спектаклями, и до того, как он стал отдельно выступать на театральных сценах. Это очень пограничное жанровое явление. И вообще, наверное, вот со своими опытами Мамонов заставляет очередной раз поставить этот знак вопроса на тему того, что такое театр, где его границы. Мне так кажется, что, в общем, спектакли Петра Мамонова — это во многом концерты, на которых вот самому Мамонову, может быть, хотелось бы, чтобы их смотрели внимательно, сидя в зале. Это просто сцена так театральная, так здорово, так подходящая для его представления оборудована, что люди могут сесть внимательно, все посмотреть. Ну, внимание лучше сосредоточено, чем в клубе, чем на рок-фестивале. Я видел несколько спектаклей Петра Мамонова начала-середины 2000-х. И мои ощущения отчасти совпадают с тем, о чем говорит Алексей. Ну, то есть я действительно шел в театр, прежде всего для того, чтобы послушать песни Мамонова. Впрочем, это совершенно не означает, что и автор относился к этим спектаклям так же. Характерно, что, например, спектакль «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева» игрался под фонограмму. Таким образом, Мамонов как будто убирал из жанра рок-концерта его главную составляющую – музыку, которая исполняется живьем, и сообщал зрителю – здесь надо именно смотреть, потому что в режиме реального времени существовала не музыка, а перформанс. И перформанс этот был очень продуманным, даже если со стороны казался спонтанным и алогичным. Новый свет, по слову мудрого. Мы были фон для исполнителя. Рассказывает режиссер Сергей Лобан, соавтор спектакля «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева». Но там было вообще устроено все так, что вот после этого он, столько нам предложил участвовать в спектакле, он дал нам диск с песнями странного плана очень. Они были все совсем максимально чудные, как нам тогда казалось. И там началось очень странно. То есть мы под каждую песню заново стали все придумывать. И это был процесс вообще просто мучительный. Ну, потому что как бы наш стиль минимализм, как он всем говорил. То есть надо как-то из ничего было создать какую-то картину, какую-то мизансцену, чтобы это при этом как бы ничего не происходило, но при этом все работало. Чтобы как бы все это как бы жило. На более позднем этапе своего творчества Мамонов продолжал выступать в театрах, но зачастую давал в них уже не столько спектакли, сколько обычные концерты. Ну, обычные, насколько это слово вообще применимо к позднему Мамонову. Это то, что висит на яблоне. То есть это были наполовину какие-то монологи, наполовину песни. И тут я бы обратил внимание на еще одну штуку. В искусстве Мамонова очень много того, что кажется спонтанным, но на самом деле спонтанным вовсе не является. Это то, что плавает в пруду. Если помните, в одном из предыдущих выпусков была цитата самого Петра Николаевича про то, что все лучшее появляется случайно. Судя по всему, ему самому хотелось поймать эту случайность и запечатлеть. Шейк. На его поздних концертах это было виднее всего. Мамонов регулярно повторял одни и те же шутки. От всего этого меня и трясет. Отвечал на одни и те же записочки одним и тем же образом. То есть, по сути, это тоже был спектакль. Просто зрители не знали, что и текст, и хореография придуманы заранее. Они и были придуманы так, чтобы казаться свободными. Он очень часто пользовался какими-то, ну, то, что по-английски называется found objects, да? Рассказывает Артемий Троицкий. То есть какими-то неожиданно найденными объектами. Ну, условно говоря, там, я помню, однажды звуки ему играли какой-то концерт в каком-то небольшом клубе, и там на сцене стоял такой белый, здоровенный гипсовый бюст Ленина. И, разумеется, этот бюст Ленина был Петей обыгран со всех сторон. Он там к нему и подползал на карачках, и обнимал, вот, и что-то там еще. При этом, несомненно, что он и тренировался тоже. Я бы назвал это именно тренировкой, потому что многие Петины такие популярные трюки, ну, они требовали определенные тренировки. Например, но он, естественно, совершенно бесподобно падал на сцене. Падал со всей высоты, с грохотом, и вообще это людей пугало даже. И вот я точно знаю, это происходило у меня на глазах, что эти свои падения, прыжки, скольжения и так далее он отрабатывал дома. Все, что он делает на сцене, это он. Рассказывает Сергей Лобан. Он звезда. Мы как бы, по сути, подтанцовка, наверное. Так это можно было назвать. Ну, не знаю. То есть мы создаем атмосферу. У нас все очень жестко. Очень-очень все прям рассчитано до миллиметра. Тут ничего не может меняться. Еще одна важная история, связанная с Мамоновым и его спектаклями, это их аудитория. Конечно, в театр Станиславского на его представления приходили несколько другие люди, чем на остальные спектакли в репертуаре этого театра. Собственно, я был одним из таких людей. Я ничего не понимаю в современном театре. И за последние 10 лет был на спектаклях раза 3-4. Соответственно, для меня и, уверен, для многих других зрителей, постановки Мамонова были чем-то совсем из ряда вон. Просто потому, что у нас перед глазами не было никакого ряда. На самом же деле, они вполне себе встраивались в определенный вектор театральной жизни. Если провести этот мысленный эксперимент и постараться забыть о том, что Петр Мамонов музыкант, рассказывает театральный критик Алексей Киселев. Посмотреть на спектакль со стороны, то, конечно, мы увидим незаурядный современный европейский театр с довольно мощным артистом в центре композиции, который по экспрессии напоминает, наверное, какой-то вот такой исповедальный, абсолютно эпилептический театральный язык Пипа Дельбона, такого итальянца. А пластически, наверное, там, не знаю, не то Дэвида Бирна, не то Антона Досинского, такого танцовщика. Местами, может быть, это клоунада в духе лицедеев и Вячеслава Полунина. Как я хотел бы, чтобы кто-нибудь вмонтировал в меня маленькую видеокамеру. А в целом это может по каким-то внешним признакам или смысловыми местами даже напоминать Монти Пайтон. Если мы сейчас откроем книжку такого немецкого театроведа Ханса Тиса Лемана, которая называется «Постдраматический театр», книга написана в конце 90-х годов на немецком, переведена на русский относительно недавно, там мы увидим довольно точное описание того, чем занимается Петр Мамонов как автор театральных объектов искусства. Это тот тип театра, который полностью освободился от литературной зависимости, полностью освободился от сюжета. Сюжет ему доступен, но не необходим. И он сочетает в себе все, что угодно впускает в себя на равных правах. Звук, пластика, свет, жест. Слова тут играют равноценную роль тембром звука и изменением света и танца. Так, ну как мы себя сегодня чувствуем? Угу, ну сегодня получше, получше. Наверное, у некоторых слушателей уже созрел вопрос. А где же про кино? Дина, почему у вас товарищ без халата? Ведь фильм «Игла», дебют Мамонова на экране, вышел еще до музыкального рынка с участием звуков МУ. А к моменту своего театрального дебюта Петр Николаевич уже был как минимум заметным киноактером, если не сказать звездой. Все это верно. Но, на мой взгляд, если перформативная сторона музыки и Мамоновский театр — это часть одной истории, то его кинокарьера — это некий параллельный творческий путь. Во всяком случае, до поры до времени. Тут я бы, честно говоря, хотел поспорить с нашими собеседниками. Но давайте сначала послушаем, что они говорят. Мне кажется, что его актерство производит такое впечатление как раз из-за того, что оно не сконструированное, оно очень интуитивное. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Оно построено на каких-то, ну вот, таких случайно схватываемых вещах во многом. Дина дома? «Игла», она требовала создания некоего образа. Рассказывает Сергей Гурьев. Создавать какие-то образы, вот заданные, это не его конек. То есть вот создать образ там Ивана Грозного или создать вот образ этого орла из «Иглы» — это была тяжелая для него задача, не вполне себе решенная. А там, где от него требовалось быть или собой, или чем-то вот близким к себе, там лучше все получалось. Булгин говорил, что Петя знает, что он может сыграть, а чего не может. Рассказывает Олег Коврига. Я могу сказать по-другому. Петя может сыграть только то, что в нем есть. Вот он играет «Мир царя». Это фильм непопулярный, но он мне очень нравится. У меня к нему свое отношение, я там тоже появился. Вот, но он там, он играет себя. Вот там, где он размазывает боярину мед по роже, вот это он. Это вот его говно вот оттуда вылезает. Я их люблю. Да и они меня любят. Мамонов же вообще не актер. Рассказывает режиссер Павел Лунгин. Как сказать, он ведь не перевоплощается, по сути дела. Есть разные типы актеров. Есть, так сказать, актер, как Де Ниро, например, который перевоплощается. Мы не знаем, какой он на самом деле. Мы не знаем, знает ли он сам, какой он на самом деле. Потому что ему дай ему роль, и он в нее влезет и начнет жить внутри этой роли, совершенно меняясь и очень убедительно. А есть актеры там типа Жана Габена, вот Мамонова, вот Клинт Иствуд. Это такие люди, которые натягивают любую роль на свою личность. Это люди крупной какой-то такой несгибаемой личности. Но личность такая сильная, что любая роль, хоть Гамлет, хоть кто, хоть Офелия, натянутся на нее. И тоже будет это правда, и тоже будет убедительно. Вот Мамонов всю жизнь играл Мамонова и был Мамоновым. Я даже не знаю, как с тобой разговаривать. Ты ведь думаешь, что всю эту историю я затеял. От меня тут ничего не зависит. Они же каждый день требуют. Каждый день. Вообще, это довольно распространенный стереотип. Вот рок-звезды вроде Мамонова или Цоя, или там Дэвида Боуи в кино не работают актерами, а работают собой. А режиссеры просто с той или иной степенью успеха встраивают их харизму в свой фильм. Так вот, на мой взгляд, в случае Мамонова это совсем не так. И как раз его первый фильм «Игла» тому яркое свидетельство. Виктор Цой там действительно играет Виктора Цоя, позднего героическо-романтического периода. А вот Мамонов играет совсем не лидера группы «Звуки МУ» и даже не персонажа своих песен. Он играет коррумпированного врача, торгующего наркотиками. И делает это вполне достоверно. В полном, так сказать, соответствии с системой Станиславского. Сейчас мы немного забежим вперед. Речь идет о съемках фильма «Пыль». Это уже начало 2000-х. Но мне кажется важным этот комментарий Алексея Подольского, который был очень впечатлен именно актерским профессионализмом Петра Мамонова. Там же все актеры были непрофессиональные, все, кто играл в «Пыли». Рассказывает Алексей Подольский. Я первый раз увидел, что человек выучил текст, нормально все сделал. Думаю, о, это круто. Просто как в театре. Раз, и все это проговорил за один раз, за один дубль весь этот гигантский текст. Уже видно было, что он над ним поработал там. Это было просто, ну, удивительно наблюдать. Первый раз такое видел, что человек нормально играет. Алексей. А я вас ждал. Я знал, что вы придете. За вами была слежка. Я попросил, чтобы ее сняли. Кстати, быть может, этот подход Петра Николаевича к профессии был отчасти связан с его личными вкусами в кино. Насколько мне известно, больше всего он любил классические французские и американские нуары 40-х-50-х годов. Фильмы, где актеры, конечно, ни в коем случае не играют себя, а именно что играют персонажей. Когда я брал у Мамонова интервью в 2006 году, он восхищался именно что Жюлем Дассеном и «Операцией И», противопоставляя их Тарковскому и Бергману, которые, на взгляд музыканта, слишком много на себя брали и снимали свою, как он это называл, «духовную путаницу». Вот что он тогда говорил, я процитирую свою расшифровку. «Я смотрю 50-е годы, французское гангстерское кино. Мельвиль, Клузо, Дассен. Вот там классно. Там на 2 часа я пропал. Никаких моих проблем. Жутко интересно смотреть. В конце все умирают. Без вариантов. Добро торжествует. Хочешь погибнуть, мальчик? Пожалуйста. Только в конце ответить придется». Конец цитаты. Характерно, что и сам Мамонов, судя по всему, с самого начала отделял свою киношную актерскую ипостась от остальных. Эй, алло! Ты... Включите, пожалуйста, ну. Я не включу, я сказал! Ну, пожалуйста, ну. Никаких пожалуйста! Я же согласен. Я уже не буду включать. В 1988 году, рассказывает Александр Лепницкий, фрагмент телепередачи «Еловая субмарина». После совместного концерта с группой «Крематорий» к нам в гримерку заглянул тогда только начинающий еще режиссер Павел Лунгин. Помню, что меня тогда охватило недоброе предчувствие, которое, увы, оправдалось. Рассказывает клавишник звуков МУ Павел Хотин. Но он почувствовал себя актером. Он говорил, что я актер, а вы музыканты, вы давайте. Я вот главный, это актер. Участники звуков МУ вспоминают о периоде, когда Мамонов снялся в фильме Павла Лунгина «Такси блюз». В отличие от «Иглы», это была уже главная роль. И играл Петр Николаевич музыканта. Но музыканта джазового. И опять же, совсем другой органикой поведения, чем у Мамонова на сцене. «Я его увидел 1 января», рассказывает режиссер Павел Лунгин. «Наверное, это был 88 год, да, или 89-й, когда я готовился к «Такси блюзу» и искал актера, поднимался на роль этого музыканта. Но мне казалось, что актер это не сыграет. И я помню, что это было 1 января, и он давал какое-то интервью, что-то поздравлял с Новым годом, и был с похмелья, и был такой какой-то весь такой над... треснутый, но очень красивый и дико обаятельный. Заикался, что-то плел, и я просто увидел своего героя». «Такси блюз» рассказывал историю, как сейчас бы сказали, созависимых отношений джазового саксофониста, которого как раз играл Мамонов, и консервативного таксиста. Фильм удачно поймал актуальную для конца 80-х историю о противостоянии старых, советских людей и новых, свободных, и стал, можно сказать, хитом. «Такси блюз» получил приз за режиссуру в Каннах и был номинирован на «Золотой глобус». После этого и киношная карьера Мамонова запустилась уже в полный рост. В этой карьере можно выделить 2 этапа. Один – это первая половина 90-х, когда Мамонов снимается много и в очень разных ролях. Второй – 2000-е, когда у него появляются свои режиссеры Павел Лунгин и Сергей Лобан, и более четкое определенное амплуа. Но я бы сейчас хотел сказать не о том, чем эти этапы отличаются, а о том, чем они похожи. Мне кажется, что Мамонов почти всегда играет другого. Именно в этом смысле его киношные опыты близки музыкальному. Другой его персонаж в отношении некого общего фона, на котором он появляется. Это может быть серая позднесоветская реальность, как в «Такси блюзе», или монастырь с его налаженной размеренной жизнью, как в «Острове», или еще что-то. Даже в фильме «Царь» его Иван Грозный именно что другой, и по отношению к опричной клике, и по отношению к праведнику Филиппу. Он где-то посередине, одновременно убивает и кается. «А кто злодеев-то в узде держать будет? Кто царством правит?» «Да, может, я и грешник по делам-то своим. Как человек-то я грешник, но как царь-то я праведен!» Наиболее выразительно эта инаковость Мамонова как персонажа явлена, пожалуй, в фильме «Время печали еще не пришло». Это последний игровой фильм режиссера Сергея Сельянова, снятый в середине 90-х. Дальше Сельянов начал заниматься продюсированием и в этом качестве сделал все главные фильмы Алексея Балабанова и вообще стал ключевой фигурой современного российского кино. Действие «Времени печали» происходит в странной условной деревне, где живут рядом русский, цыган, татарин, еврей и немец. В какой-то момент невесть откуда появляется геодезист. Его играет Мамонов. Этот геодезист начинает проводить некий странный эксперимент непонятного содержания, из-за которого жизнь деревни становится окончательно сюрреалистической. У этого основного сюжета есть еще дополнительная рамка, в которой фигурирует угон самолета в Париж. Причем Париж оказывается фейковым. Это специально построена для террориста декорация. Заканчивается все тем, что в провозглашенный геодезистом час Х, когда реальность должна как-то сильно преобразиться, герои фильма продолжают мирно выпивать под тем же дубом, что и раньше, и вспоминать минувшие дни. Это, конечно, очень девяностнический фильм, упакованный в абсурдистскую форму рефлексия о судьбе России, которая все время ходит кругами. И, наверное, это не очень хороший фильм. Но вот этот мамоновский геодезист, который появляется ниоткуда, исчезает никуда, полностью меняет реальность вокруг себя и таит внутри некую мрачную загадку, концентрирует в себе все основные силовые линии Мамонова как актера. А лучшее, на мой взгляд, кино, в котором сыграл Мамонов, тоже из 90-х. Это фильм «Нога», который снял в 91-м году режиссер Никита Дегунов. И тут мы совпадаем во мнениях с Артемием Троицким. Ну, я считаю, что лучший фильм из всех, где Петр снялся, это фильм Никиты Мамлина, он же Дегунов, «Нога». Вот это вообще могучий и трагически недооцененный фильм. Вот я считаю, вообще один из лучших русских фильмов последних десятилетий. И Петя, кстати, в нем тоже очень хорош. Ты сам красил? Угу. Классно вышло у тебя. Жалко, ты на Олимпиаду в Москву не попал. Бабы все как с ума посходили. Народу нет никого. Одни спортсмены. Колбаса финская на каждом углу, без очереди. Сок с трубочками. Караул. «Нога» — это, к сожалению, крайне актуальное прямо сейчас кино. Главный герой, которого играет совсем молодой Иван Охлобыстин, вместе с лучшим другом уходит в армию. Они оба попадают в Афганистан, на войну, и друга там убивают. В бессильной ярости главный герой угоняет броневик, убивает попавшуюся под руку мирную афганскую семью и получает ранение, в результате которого теряет ногу. Выписавшись из госпиталя, он возвращается домой и медленно скатывается в морг безумия и депрессии. Ну, то есть это жуткое и очень точное кино про то, что теперь называют посттравматическим стрессовым расстройством. И что любопытно, Мамонов там тоже играет другого. Но только по отношению к сломанной реальности главного героя, другой оказывается как раз нормальным. Мамонов появляется в роли старшего брата. Он приезжает навестить героя Хлобыстина, который поселился после войны в другом городе, и понимает, что вообще не может наладить с ним контакт. Самая яркая сцена с Мамоновым, когда он бессильно матерится, сев в поезд, чтобы ехать обратно. Что касается мамоновских киношных ролей 2000-х, то в них как будто опять отыгрывается его вечная двойственность. С одной стороны, есть партнерство с Павлом Лунгиным. Это фильмы «Остров» и «Царь», серьезные драматические роли, персонажи с большой буквы, православие, самодержавие, народность. С другой стороны, есть фильмы Сергея Лобана и Марины Потаповой «Пыль и шапито шоу» с их лоу-фаем, юмором и абсурдом. И это уже Мамонов не страшный, а смешной. И вместе им как бы и не сойтись, а все-таки это один человек – Петр Николаевич Мамонов. Мы с Лунгиным были на фестивале там во Франции. Рассказывает Сергей Лобан. Он мне говорит, ну ты с Мамоновым не справился, не справился. Тебя он как бы картонный. А мне это было смешно слышать, потому что мы с Мамоновым, как раз это у нас была как бы любимая фраза «картонный». И ему очень нравилось, что персонаж картонный. Как бы, как в таком кино, где нету вот как бы излишней вот этой жизни, а как раз он условный достаточно. Но он все-таки мог играть людей так или иначе в экстремизме своем, в экстремальности похожих на него. Рассказывает Павел Лунгин. Он все-таки в каком-то своем чересчур в это отсутствие чувства меры, в эту возможность идти до конца в этой искренности, в невероятной, в беспощадности к себе. Все его герои, по сути дела, абсолютно живут вот этим. Интересно, к слову, что Павел Лунгин в своих фильмах буквально показывает эту мамоновскую двойственность. И в «Острове», и в «Царе» есть очень яркие эпизоды, где герой Мамонова говорит сам с собой. За праведника и за грешника, за Бога и за черта. Фрагмент фильма «Остров». Батюшка, отец Анатолий, вдова тут пришла, просит помолиться за упокой убиенного воина Михаила. Нечего поживым-то за упокойную службу заказывать. Как же, она, говорит он, в 44-м голову свою сложил на поле брани. Ничего он не сложил. В плен он попал. Во Франции после победы на поселение остался. Ой. Сейчас вот болеет. Хочет повидать жену свою первую, ой, любимую, перед смертью. Ну, нечего. Нечего тут. Иди. В начале этого блока я предположил, что кинематографический путь у Мамонова был как бы в стороне от других его творческих устремлений. До поры до времени. И вот есть у меня ощущение, что эта пора настала как раз, когда случился фильм «Остров». Многие наши собеседники вспоминают, что после этого Мамонов стал немного другим. Что эту роль святого буйного старца он как будто примерил на себя и на свою жизнь. Но о том, что из этого получилось, о самом позднем периоде Мамонова, мы поговорим в следующем, финальном выпуске подкаста. А этот я бы хотел закончить еще одной мыслью Павла Лунгина. Несколько минут назад мы слышали, как режиссер рассуждал о том, что Петр Николаевич не был актером, а был на сцене и на экране просто самим собой. Сейчас мы услышим в его исполнении нечто абсолютно противоположное, сказанное ровно в том же, замечу, разговоре. В этой противоречивости, как мне кажется, тоже есть что-то очень мамоновское. Он, конечно, был актером. Он был актером в жизни. Просто его жизнь была, вся его жизнь была какой-то невероятной игрой с жизнью, со смертью. Он все равно был актером в глобальном, в метафизическом смысле этого слова. Поэтому для него перенести себя с этой большой, огромной сцены жизни и смерти на маленькую сцену театра, это, в общем, было естественно. Ему гораздо, я думаю, сложнее было жить, чем играть. А играть-то ему было легко, мне кажется. Можно и мелко сновать муравейчиком. Вы слушали четвертый выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона», посвященного Петру Мамонову. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Этот подкаст «Арзамас» подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Меня зовут Александр Горбачев. Вместе со мной над этим выпуском работали редакторы Вячеслав Рогожников и Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Кирилл Гликман, фоторедактор Анна Балала, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за сотрудничество студии звукозаписи «Башни» «Резонант Артс», студию «Аудиоворкс» в Риге, а также Олега Ковригу и отделение «Выход».